Такие люди, которые думают, что тело принадлежит им, я как хочу, так и ворочу. Поэтому Шри Шипанишад, одна из самых важных частей Яджурведы, первые стихи ее говорят: «Ишарасья идам сарвам». Все подвижное и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю других, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Спасибо большое. Вопросы? Итак, если у вас есть вопросы касательно обычно, так может быть не вопрос, еда. А почему едят пищу? Надо есть пищу, которая исполнена солнечной энергией. Поэтому, если вы не понимаете таких тонкостей, почему нельзя есть мясо, почему? Что-то что такого? Значит, вы просто осел. И вот мне вам на второй год уже объяснять мне стыдно. Мне кажется, что как будто бы я вас недооцениваю. Понимаете? Мне кажется, что я обычно о людях думаю как о самом себе. Поэтому я о себе очень хорошего мнения. Поэтому я о вас хорошего мнения. Серьезно, я не шучу. Я о вас очень хорошего мнения. Вы лучше во многом, у вас. Я в ваши годы ахамметту. Это сейчас я. Горе меня заставило принять. Всякие разные проблемы мне поставили. Но вы так сейчас более таком возрасте находитесь. У вас есть силы, есть еще хороший разум. Если вы сейчас с молодости это примете, ваша жизнь станет прекрасной. Но если вы свою молодость угробите на что-то, вам будет очень сложно все это понимать. Очень сложно. И самое страшное для людей – это избавиться от своего ложного эго. Мы так тупы и так глупы. Вот вы знаете, на самом деле, слушая вот все эти лекции, читая эти книги, я каждый раз приходил к Божьему, я начинал осознавать, что я на самом деле человек калеки. Бессовестный, эгоистичный и так далее. Я на самом деле в себе. Не знаю, как вы. Но человек начинает на самом деле видеть, что я, даже слушая это, все равно на себя грибу. Даже практикую это, я грибу под себя. И тогда вы говорите: о Боже мой, кто ж меня спасет? Ну почему гуру нужен? Потому что сам человек под видом этого будет просто гребсти под себя. Понимаете? А гуру — это тот, кто может нас спасти. Ну вот ты сейчас опять под себя гребешь. Ну а сейчас вдвойне. А вот так. Понимаете? Всегда нужен нас наставник, который может нас поправить. Может нас поправить. И суть в том, что мы должны развить смирение, это желание. И когда у человека есть цель в жизни, тогда человек действует. Когда нету цели, тогда человек не действует. Действие побуждается целью. Поэтому говорится, когда цель определена, можно медленно, но верно к ней продвигаться. Тогда вы найдете силы в продвижении. Когда цель. Вы устремляетесь к этой цели. Но когда цели нету, бесцельно прожитые годы. Помните, вот как на самом деле, как закалялась сталь у этого Островского? Чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Факт. Хотя там сами эти выражения, они на самом деле несомненно прекрасны. Но вот, когда вы узнаете, по отношению к чему он это говорит, тогда вы будете вам жалко. Поэтому вы просто берете другую цель, ставите. Но говорите то же самое. Чтоб не мучил и не жег позор за мелкое, потненькое. Поэтому старайтесь жить по большому счету. Тогда смерть оправдана. Но если вы просто будете наслаждаться, вы все потеряете. Потеряете то, что вам сложно будет восстановить в реальности. Запомните, материальная природа шуток не любит. Это кажется, что все весело. Нет. Любое движение неправильно, тут же приводит к реакции. Поэтому говорится, чтобы человек мог избежать разных реакций, он должен заняться служением. То есть начать следовать этой культуре. И век Кали людям рекомендуется не так много. 4 корня греховной деятельности, которые уничтожают солнечную энергию внутри нас. Это незаконные половые взаимоотношения, употребление в пищу мяса. А вы знаете, почему мясо? Потому что мясо обладает темнотой. То есть в мясе нет солнца. Вот в чем проблема. мяса лишена потенции солнца. Поэтому, говорится, животных забивают не в солнечные дни, а когда. Помните, мамша, когда ты, и ты, мамша, в лунные фазы. И поэтому человек питается солнечными вещами, солнечными. Фрукты, все фрукты относятся к потенции солнца, все до дна, все фрукты. Но не все овощи, но все фрукты относятся к солнечной потенции. Все фрукты несут в себе энергию счастья, солнца, поскольку все фрукты принесены с высших планет. Если вы ищете счастье материальное, то материальное счастье, говорится, находится на высших планетах. На средних планетах счастья нет. Поэтому, говорится, только глупец может искать, как это говорит, в темной комнате черную кошку, особенно тогда, когда ее там нет. Конфуций говорит. Очень сложно и трудно искать черную кошку в темной комнате, когда ее, особенно тогда, когда ее там нет. Вот так это мир темноты. И когда говорится здесь, человек ищет счастье, он просто в невежестве. Он в невежестве. Есть три вида счастья. Первый вид счастья – это делать счастливыми других, самый высший счастье, это момент счастья. Человек испытывает счастье, давая счастье другим. Это называется гуна благости, брама. Другой делает счастье только тогда, когда ему счастье дает. Это страсть. Когда выгодно я делаю счастье, когда невыгодно я не делаю. Это страсть. И другой вид счастья – это испытывать счастье от несчастья других. Это гуна невежества. Солнце внутри такого человека, оно гаснет. Как только солнце гаснет, все начинает разрушаться. Поэтому говорится, интоксикация, вот эти все дурманивающие вещества, они гасят солнце. Вы наверняка видели, как себя ведет пьяный человек, что он говорит, солнце гаснет. И все начинает разрушаться. Потому что без солнца все умирает. Все уничтожается. Поэтому вот это вот четыре корня греховной деятельности, которые солнце затмевает. Это убийство. Говорите, что мясоедение на самом деле в полном понимании того слова является убийством. Вы знаете? Это может думали, мы же не убиваем, мы же только едим. Но это вам так объясняю я только потому, что вы еще не достигли какого-то сознания. Конечно. Поэтому вы иногда меня форсируете, давайте, давайте, но я же вижу, что вы способны понять, что нет. Поэтому на самом деле, если вы кушаете мясо, вы убийца. Это понимать начинаете на самом деле? Шри Шипанишад, вот в этой части Яджурведы, есть такой стих, что самоубийца, тот, кто не совершает поклонение Богу, является самоубийцей. И приравнивается к невежественной личности. Это означает, что человек самоубийство над чем совершает? Над душой. То есть он не занимается духовной жизнью, и таким образом он мертв. Нет разницы, что он живет или что он мертв. Как помните, я рассказывал вам историю, как один мудрец дал благословение. Он сказал брахмачари. Брахмачари. Он сказал. Что? Сва. Нет. Нет. Один мудрец пришел в город, и к нему подошел брахмачари, царь, торговец и воин. И они все попросили благословения. И мудрец сказал брахмачари, умри сейчас. Я тебе даю благословение, умри сейчас. Царь подошел и сказал, меня благословите. Он говорит, живи вечно, не умирай. Царь такой гордый пришел. Подошел торговец. Он ему сказал, можешь умереть, можешь жить. Он тоже довольный был. И подошел брахмана. Можешь жить, а можешь умереть. И там объясняется, что брахмана, что тут, что там, он служит Богу. Поэтому нет разницы, умер ли он живой. Он всегда знает, как он тоже реальность. Он служит. Кшатри, царь, он религиозен, но его религиозность мирская. Поэтому для того, чтобы достигнуть каких-то целей, он причиняет беспокойство другим живым существам. Жертвоприношения надо совершать и так далее. И каждое живое существо, которое пострадало от жертвоприношения, оно ждет часа, когда этот человек умрет, чтобы отомстить ему. И в Шримад Бхагаватам описывается, все животные, которые были забиты с религиозными целями, ждут этих людей, которые участвовали в этих жертвоприношениях, в таком аду, который называется Махараурава. Махараурава. И там живут руру, животные, которые были уничтожены в процессе жертвоприношения религиозных. Любых. И они атакуют этих существ. Причиняют, они там в аду на них отыгрываются. Вот это одна из адских планет, низшей планеты. И поэтому он сказал, не умирай никогда. И говорится, святой имел в виду, что я боюсь, потому что для тебя смерть это все. Пока ты живи лучше. Но царь не понял этого. Понимание невежества называется. Подумал, что я такой хороший. Брахмачари, он сказал, помни сейчас. Брахмачари, как правило, в очень хорошем настроении находятся. Но когда они становятся семейными людьми, у них это настроение исчезает. Пока человек не обзавелся женщиной, у него очень возвышенные цели и очень четкое мышление, ясное. Но как только у него появляется женщина, он начинает думать о ком? О тетеньке, о их взаимоотношениях. Ай, ну ладно, не пойду туда, не ходи сюда, не ходи, я не буду больше там ориентировать. И он привязывается, и у него все, планка падает. И поэтому он сказал, а ты умри сейчас. Почему? Пока, да, в твоем состоянии сейчас самое время уйти. Потому что скоро ты, кстати, обзаведешься тетенькой. И тогда все. Куры, гуси, утки, так сказать, семья, платье, так сказать, ой, ты меня не любишь, ты ну, докажи свою любовь, так сказать, я так. И так начинается. Защити меня, если ты меня хочешь, то ты могишь. Если ты не могишь, значит ты не хочешь. И так далее. И как это? Любовь! Детектива. СССР. Игра в любовь. Они начитаются романов этих всех. Женщины на самом деле живут такой. Любовь! Почему? Потому что они беззащитны. Когда у них нет хорошего отца, они, несомненно, падают на грудь с тремя волосинками. Нет хорошего отца, поэтому они себя быстро, очень в раннем возрасте чувствуют беззащитными. Поэтому ищут мужичков, мальчичков. Они хотят дружить. Кто-нибудь есть отец, который защищает вас? Я могу вам точно сказать, если у вас есть отец, который вас защищает, вы достаточно в преклонном возрасте вы начнете думать о других мужчинах. Я серьезно говорю, потому что для вас отец во всем будет идеалом. И ты говоришь, зачем мне такой нужен? Я за отцом себя как за каменной стеной чувствую. А этот со мной да, в постоянной опасности себя чувствует. Но когда у вас плохой отец, вы думаете, я с отцом чувствую себя в постоянной опасности. А вот с Гошкой, ну Гошка вообще молодец. Вот что происходит. Поэтому женщины от беззащитности слишком рано начинают проявляться. Тенденция кривляться перед мужчиной. А мужчины, несомненно, также, получив женское образование, очень подки на все эти сценки женские, на все женские выкрутасы. Поскольку мама их воспитывала, и они получали. Ой, ой, ой, не плачь, я всегда плачу. Там, ой, ай, ой, ай. Но если вы на самом деле воспитаны отцом, да вы внимание не обратите, потому что, говорится, женщины как дети. Как там говорят? Тем больше женщин любят, чем? Ну, понятно. И так далее. Поэтому человек, который обладает знанием, он четко определяет, когда надо помочь женщине, а когда это просто кривляние. Все их слезы, вздохи, охи, все это, вот у меня есть маленький сын, поэтому шастры говорят. Самый разумный человек, познавший истину, понимает, что женщины и дети – это одинаковый уровень. И вот ребенок, бум, пойдет ты. И мать так подойдет. Понимаете? Вы не реагируете на это. Почему? Вы знаете, что это капризы. Еще даже больше. Попкин. На и в угол вон. И поэтому в шастрах такой пример приводится, что мать, она на слух может определить. Поплачу ребенка, попал он в беду или он капризничает. Поэтому там говорится, мать может находиться далеко от ребенка и просто слышать его крики о помощи. Да. И вот так. Мама! Мама! Теперь там же он кричит, да я знаю, слышу. Делать нечего. Капризы эти. И когда он попал в беду, мать по слуху различает, когда надо прибежать к нему на помощь. Так же говорится образованный мужчина. Он всегда четко должен определять, где капризы женские, а где на самом женщине, где нуждается мужчина. Но сама женщина, она так может очень здорово это все имитировать. Поэтому вы должны понять это. Научиться различать, где они. А где они на самом деле нуждаются. И все эти их слезы там. Я вскрою себе артерию сонную. Я, так сказать, приму лекарства. От бешенства и умру. Или там что-то еще. Нам не жить, нам не быть. Будьте внимательны. Женщины, будьте внимательны. Поскольку если рядом с вами такие мужчины, то поверьте мне, вы ему получите счастье. Защита женщины отцами была в том, что отцы объясняли, какой должен быть муж. Когда они получали защиту. Потому что сейчас все на чувствах построено, на сексуальных чувствах, на половом влечении. Беззащитные девочки, которые выросли в семьях, где их не защищали, поэтому они, несомненно, то в школе, то где на улице ищут себе. С этим я дружил 2 месяца, с этим я дружил 3 месяца, а с этим вообще мы чуть ли не всю жизнь, полгода дружили. И поэтому это не целомудрие. Все они подобные. Это от незащиты, от незащищенности. И такие женщины потом не могут нормально существовать. Они не могут уважительно относиться к мужчине. Потому что зачем его уважать? Они эксплуатируют также этих мужчин, их чувства. Они думают, я должна найти себе вот такую защиту. Ну, эта психологическая защита быстро кончится. Быстро. Поэтому женщины также должны быть разумны. И мужчины должны быть ответственны. Если вы уже начали дружиться, то вы должны принять все. Это знаете, когда мужчина женится на ком-то, он приходил и смотрел на мамашу. Потому что он понимал, что если я беру тетеньку, то вместе с ней твоя жизнь заедет вот так. Женщина. Да. Да, да, да, да. Он смотрел, что там вокруг нее. Потому что она от матери не откажется. Она не откажется от отца, не откажется от братьев своих. Мужчина приходил в дом и смотрел с какими-нибудь, ну, продвинутыми личностями. И они сидели, разговаривали. А продвинутая личность, она сканировала всех. Ну, а ничего, с ней можно. Но если ему нравилось, но он видел, что там такая мать, потом и женщина, и за мать пытается вам устроить кондом. Даже если вы будете любить, она скажет, а почему ты не уважаешь мою маму? А мама там такая, может быть, уже странная. Вы же помните, да, что все анекдоты, все всякие везде пропитаны. Ни свекровью, ни Шурином, ни деверем. А кем? Кому желают наилучших трудовых успехов всегда? Крепкого здоровья и долгих лет жизни, а? Так что вы должны это также понимать. То есть, как взрослые люди видят, что в жизни на самом деле так происходит. И если вы серьезны и можете защищать этих девушек, а не просто становиться объектом их растления. Говорится, женщины как дети, они легковерны очень. Если вы принимаете ответственность, что вы заваливаетесь с ними в постель, то вы больше никогда их в жизни не бросите, давайте заваливайтесь. Что вы будете их защищать всю жизнь. Если вы этого не сделаете, вы принимаете часть кармы. Каждый половой акт – это часть кармы переходит на мужчину. Как только с женщиной мужчина соединяется, он принимает часть ее любого поступка. Тем самым он ответственен за все. Поэтому это не просто. Все очень серьезно. Очень серьезно. И поэтому жизнь потом начинает предъявлять счет. 7.45. Половой акт 3785, вранье 4.12, и вам счет. И вы говорите, только у меня акт, и вас в яму. Яма – это ямарадж. Ну, яма, его зовут просто яма. Радж – означает царь, повелитель. Его зовут яма, радж, и вас в яму, долговая яма. И прости нам долги наши, яко и мы прощаем должникам нашим. Вы получаете большой-большой счет. Поэтому думайте. Вас поставили в известность. По законам кармы, знаете, на самом деле, с одной стороны, я делаю хорошее дело, хотел это как сказать. Но говорится, незнание закона не освобождает от чего? От ответственности.